Глава третья. Пустить в квартиру эту чучело мог только один человек – домработница Наташа. Молчаливая женщина неопределенного возраста, опрятная, с туго стянутыми в гулю сидеющими волосами мышиного оттенка. До сих пор претензий к ней не было. Она безупречно справлялась со своими обязанностями, вкусно готовила, поддерживала порядок, вела хозяйство. А самое главное – не надоедала Кириллу болтовнёй, строго соблюдая дистанцию, и никогда не позволял себе вмешиваться в личную жизнь хозяина. До сих пор. Ужинать объедками, оставшимися после манюни, Кирилл не стал. Его тошнило от самой мысли, что эта паршивка воспользовалась его посудой и столовыми приборами. Любимую рубашку теперь придется выбросить. Кирилл соорудил себе бутерброды с сыром, колбасой и помидорами и отправил их на борьбу с голодом. Бойцы с поставленной задачей справились, хотя желудок, отвыкший от еды в сухомятку, возмущенно бурчал всю ночь, мешая спать. Если честно, главным препятствием на пути здорового крепкого сна было раздражение. Концентрированной кислотой оно кипело в душе, выжигая в нем дыры. И к моменту появления домработницы, похожая на сетку душа, не в состоянии была держать накопившиеся за ночь отрицательные эмоции. Услышав щелчок замка на входной двери, зеленый от недосыпа Кирилл вышел из спальни и, сложив на груди руки, прислонился к дверному косяку. А потом пустил в ход свой фирменный прессующий взгляд, которым обычно пользовался в бизнесе. Младший из братьев Витки обладал мощнейшей энергетикой, полюс которой имел для окружающих ощутимое, во всех смыслах, значение. И когда Кирилл был недоволен, его шоколадно-карие глаза становились непроницаемо черными, давящими. В личной жизни он редко применял свой прессинг, только в самом крайнем случае. Но проникновение в его квартиру посторонней, да к тому же при противнейшей девахе, было случаем на самом краю терпения. Даже за ним, за краем. Обычно хозяин никогда не встречал Наталью у входа. Он появлялся только к завтраку. А еще он никогда не смотрел на нее так. «Доброе утро, Кирилл Константинович!» — дрожащим голосом произнесла женщина. «Вы что-то хотели?» «Хотел!» — упало с металлическим звяком первое слово. Потом обрушились остальные. «Узнать хотел, вас что, не устраивает работа? Я вам мало плачу?» «Нет, что вы! Меня все устраивает!» Маленькие круглые глазки испуганно заметались по прихожей. Только сейчас Кирилл заметил, что домработница внешне очень напоминает мышь из мультфильма его детства «Дюймовочка». Стянутые в узел волосы акцентировали внимание на крупном носе, вокруг которого теснились бусины глаз и невразумительный ротик, и массивная нижняя часть при довольно узких плечиках и тонких лапках. Ой, что это я? В руках, конечно же. Захотелось даже проверить, не торчит ли из-под мешковатой юбки длинный омерзительный хвост. Но прежде всего дело. Кирилл шумом втянул в воздух и продолжил. «А у меня создалось впечатление, что вы очень хотите уволиться. Что ж, не буду препятствовать. Оставьте ключи и можете быть свободны». «Но почему? За что?» Лицо Натальи покрылось некрасивыми красными пятнами. Руки затряслись. «Что я такого сделала?» «Не понимаете, значит?» Он терпеть не мог, когда начинался такой вот любительский спектакль. Поэтому давление взгляда усилилось. «Нет!» «Что ж, тем хуже. Если бы признали свою неправоту и объяснили мотивы, заставившие вас делать это, я, может, и не стал бы вас увольнять. До вчерашнего дня меня вполне устраивала ваша работа». «А что вчера? Что?» Светло-голубые, почти бесцветные пуговки заслезились. «Я что, украла что-нибудь или разбила? Или ужин невкусный был?» «Вы всего лишь пустили в мой дом совершенно постороннего человека», — сухо пояснил Кирилл, внимательно наблюдая за реакцией домработницы. «Что значит постороннего?» — фальшиво удивилась Наташа, всплеснув лапками. Это же Машенька, ваша невеста. Она так сказала. Хотела сделать вам сюрприз. Прекратите молоть ерунду, поморщился Кирилл. Кофе из нее все равно не сваришь. Ваше вранье настолько убого, что... Да почему же вранье? Разыграла возмущение женщина. Она показала фото, где вы ужинаете в ресторане и мило беседуете. Показала свой паспорт и даже отдала мне его ксерокопию. Мол, если вдруг что, ее всегда найти можно. Разве воровка так поступит? А еще что отдала? И сколько? Сумма вас вполне устроила? Но... Ох, глазки-глазки, предательские бусины! Что же вы так мечетесь, а? Сдаете ведь хозяйку со всем содержимым? Я же... Хватит! Рявкнул Кирилл. Отвлечемся на минуту на то, что квашня, которую вы пустили, могла бы быть дамой моего сердца лишь в кошмарном сне. За время, проведенное здесь, вы не раз подвергались атакам моих настоящих пассий, ставших вдруг бывшими против их желания, но держались стойко и на провокации не поддавались, даже на денежные, поскольку дорожили своим местом. Интересно, сколько предложила вам Маня, раз вы решили рискнуть? Я мне... Кирилл Константинович, простите! Завыла Наташа, бухаясь на колени. Понимаете, у меня дочка. Она давно мечтала о пластической операции. Очень уж хочется девочке красивой быть. А она на меня, похожую, родилась. Такая же убогая! Вой перешел в горький плач. Кирилл, как и большинство мужчин, терпеть не мог женских слез. Податливым пластилином он и становился, но делал все возможное, чтобы фонтан иссяк. Он подошел к рыдающей женщине, помог ей встать и отвел в кухню. Усадил на стоявший возле стены стул, чтобы была дополнительная опора на случай усиления истерики. Налил воды в кружку и почти насильно заставил Наталью выпить сюда донышко. Она захлебывалась, обливалась, но в итоге рыдания прекратились. Успокоились? Сухо проговорил Кирилл, протягивая зареванной женщине пачку бумажных платков. «А теперь рассказывайте, только кратко, самую суть, без эмоциональных или лирических отступлений». «Ага, сейчас!» Закивала Наташа, быстренько извивая на осушении текущих по физиономии ручьев всю пачку платков, а потом начала. «Так вот, у меня есть дочь, Кристина, ей 18 лет. Отца у нее нет. Я родила девочку для себя. Надеялась хотя бы от красивого мужчины ребеночка родить, чтобы на папу был похож. Но разве ж на меня такие, как вы, посмотрят? Я же просил, без эмоций, — поморщился Кирилл. Извиняюсь. В общем, Кристинка родилась вовсе не от красавчика, но я думала, что она, как часто это бывает, возьмет от родителей лучшее. А она? Она собрала самое плохое. В школе ее мальчишки клизмой дразнили. Она обижалась, конечно, плакала, потом замкнулась и ни с кем не дружила. А потом ее угораздило влюбиться в самого красивого мальчика школы. И пусть бы он как-нибудь мягко отказал моей девочке, так нет же. Он жестко насмеялся над девочкой, сволочь смазливая. А Кристинка таблеток наглоталась. Хорошо, я в тот день пораньше домой пришла. Тяжко как-то на душе было. Успели откачать. Когда это случилось? А вот как раз перед тем, как я к вам на работу устроилась. Мне с прошлого места пришлось уйти. Дочку выхаживать да караулить, чтобы она опять не попыталась руки на себя наложить. Она, бедняжка, все зеркала в доме повыбрасывала и целыми днями сидела в своей комнате, уставившись в одну точку. Тогда я пообещала дочке, что из кожи вон вылезу, а соберу ей деньги на пластическую операцию. В глазах женщины вспыхнул фанатичный огонь. Пальцы судорожно сжались в кулак. И Кристинка ожила. Она поступила в техникум торговли на продавца. Хорошо учится, девочки в группе с ней дружат. Никто не обижает и не издевается. Дочка уже клинику подобрала, сходила туда на консультацию. Хирург ее обнадежил и даже нарисовал, как она будет выглядеть после операции. Вернее, нескольких операций. Сразу не получится. Теперь этот рисунок висит у дочки над кроватью и помогает ей жить. Я каждый месяц откладывала зарплаты деньги. Удалось уже приличную сумму собрать. И вдруг 3 дня назад Кристинке позвонили из клиники и предупредили, что со следующего месяца стоимость их услуг вырастет на 20%. И тогда придется ждать еще несколько лет, пока я их собираю. Дочка, конечно, в плач. Ее пожалели и пообещали, что если она внесет деньги за все операции сразу до конца месяца, то ей их будут делать по старой цене. Но на все операции нам не хватило еще 3000. Долларов? Евро? И взять негде. Все наши знакомые такие же нищие, как мы. Кристинка совсем духом упала. И тут позвонила эта Мария Скипина и предложила деньги в обмен на небольшую услугу. Конечно же, я согласилась. Она же не воровать собиралась. Бедняжка вас просто очень любит. И надеялась, что ей удастся... Не удалось. Кирилл помассировал заломившие вдруг виски. У меня 2 вопроса по существу. Первый. Вас не смутило, откуда мадемуазель Скипина знает о вашей проблеме? Ну, о том, что вам не хватает денег, да еще и точную сумму. Мне все равно, откуда она узнала. А насчет суммы, так я ее сама назвала. Маша просто спросила, хватает ли денег. Если нет, то сколько надо. Понятно. Тогда 2-й вопрос. Почему вы не попросили денег у меня? 3000 евро не является для меня неподъемной суммой. И если бы вы рассказали мне все вот как сейчас, я помог бы вам и вашей дочери. Это вы сейчас так говорите. Недоверчиво усмехнулась Наталья. А так только посмеялись бы над нашей бедой, как тот красавчик над Кристинкой. Это ведь не операция на сердце или, ну не знаю, не рак какой-нибудь смертельный. Это же пластика, бабский каприз. Вы красавчики. Довольно. Кирилл поднялся из-за кухонного стола, за которым сидел все это время, сходил в кабинет и вернулся с тоненькой пачкой купюр. Вижу, у вас существует определенный пунктик по поводу, как вы говорите, красавчиков. Поэтому дальнейшее ваше пребывание в моем доме не представляется возможным. Я не смогу вам больше доверять. И положительную рекомендацию дать тоже не смогу. Поэтому при последующем трудоустройстве прошу на меня не ссылаться. Вот вам зарплата за 3 месяца. Думаю, этого хватит, пока вы найдете новое место. Верните, пожалуйста, ключи и всего доброго. Кирилл Константинович, я больше никогда... Извините, я очень спешу. Кирилл положил деньги на стол и выжидательно замер у двери. Ну и черт с вами. Окрысилась женщина, схватила деньги и, метнувшись в прихожую, закопошилась в сумке. Нашла ключи, швырнула их на пол и злобно сверкнула глазами, выбежала из квартиры. Громко шандарахнув дверью. Вот так у Кирилла Витки появился еще один враг, сыгравший свою роль в последующих событиях. Маленькую, но судьбоносно подлую.